Глава пятая. «Да ну нахрен!» — возопил Скип. «Я на такое не подписываюсь». «Ну а кто еще, Скип?» — развел руками Евгений Юрьевич. «У тебя самый раскачанный портальный скилл, или как там это называется. Если даже твоего будет мало, мы поможем его немного поднять». «Кто мы?» «Мы все», — терпеливо пояснил Евг... то есть Терж. «Надо уже привыкнуть называть его именно так». «Пойми, нам надо знать, что там, за вратами». «Так я же рассказывал», — вскинулся Скип. «Ты немного рассказывал о рельефе и флоре самых глухих и дальних уголков Страшенсрашха. Плюс о тактике загонной охоты тварей, которые вас преследовали. Ты действительно считаешь, что это все, что нам требуется?» «Ну, не только, конечно», — пробурчал маг. «Но как я вам еще какую-нибудь информацию-то добуду? Даже если, как вы хотите, полезу во врата. Все равно же ныкаться и скрываться придется по тем же самым дальним и глухим углам. Это в лучшем случае. Если прямо у врат не завалят». «А вот это уже другой разговор», — усмехнулся Эрш. «Конкретный. Обучить тебя, как скрываться и на что смотреть, как собирать информацию, мы сумеем. Есть и методики, и люди, и новые наработки. Уже наши. Причем имей в виду, что нас интересует не только Страшенсрашх. Это только первый этап. На годик-другой максимум. Нам более интересно, что за ним. Ты же сам рассказывал, что вы откуда-то узнали, что они затеяли это вторжение, чтобы набрать то, чем они смогут с кем-то торговать. А с кем? И какой товар этим самым с кем интересен? И что можно получить с них?» «Да вы вообще охренели», — взвился Скип. «Лучше. Самые раскачанные игроки Земли сдохли, обеспечивая прорыв через врата. Но даже они сдохли на Страшенсрашх, не успев сделать ничего больше. И это были гении, суперы. Да я и на их фоне...» «Смотришься вполне себе на уровне», — усмехнулся Арш. «Какой у тебя там суммарный объем характеристик? 1600? И какому уровню это соответствует? Ну, если считать по 5 очков характеристик на уровень. Даже если стартовые учитывать все по десятке, 300-му? «Да вы ж сами знаете, что это так не считается», — разозлился Скип. «Все вкладываются в первую очередь в профильные. У магов физические вообще могут болтаться на пару-тройку пределов ниже профильных, а у физовиков магические на 1-2. Да и профильные раскачиваются неравномерно, в зависимости от набора умений и заклов. С какими-то более важен интеллект, а на какие-то нужен большой объем маны. Ай, да что я вам рассказываю? Сами же все прекрасно знаете». «Хорошо, урежем осетра вдвое», — примирительно произнес Эрш. «Пусть всего 150. Но подумай вот о чем. Ты нам сам рассказал, что даже после повышения уровня врат через них смогут проходить только твари не выше 45-го левела. Но не стоят же они там вокруг врат круглые сутки, всем своим составом, от самых слабых до самых раскачанных. То есть те самые уровни 150+, которые столь неприятно поразили даже самых высокоуровневых игроков-землян в ваш прошлый раз, в настоящий момент, скорее всего, продолжают качаться где-то в отдалении от врат. А рядышком с ними можно ожидать только тех, кто через них вот сейчас идет. Ну или если у них там, с той стороны, на всякий случай выставлен мощный охранный кордон, уровней на 15-20 выше. Зачем больше-то? И подобных на любого земного игрока с лихвой должно хватить. Так что около врат, даже со стороны Страшенсрашха, ожидать в разы более раскачанных тварей не стоит. И это означает, что на той стороне вас вряд ли будут встречать твари следующего порога развития. Я логично рассуждаю». Скип насупился, зыркнул на Эршу сердитым взглядом, но затем нехотя кивнул. «Отлично. Значит, шанс проникнуть через кордон у врат, если он с той стороны даже и существует, у нас точно есть». «Нет». «Да почему же? При такой-то разнице в параметрах. Да еще и в одиночку. Ты же не будешь ломиться, захватывая врата и удерживая их, чтобы дать пройти низкоуровневым игрокам. Тихо просочишься, и все». «Да как вы не понимаете? Я совсем не знаю, что там будет с другой стороны врат», — вскинулся маг. В тот раз мы прошли через врата, когда они уже были захвачены. Вся охрана тех врат, через которые мы проходили, была уже вырезана. Все артефакты, которые имелись, уничтожены или нейтрализованы. Местность вокруг них также взята под контроль. Причем всем было понятно, что все это ненадолго. Поэтому нас подгоняли буквально пинками. Быстрее, быстрее, быстрее. Потому что знали, что наш единственный шанс хоть как-то выжить — как можно быстрее и лучше затеряться в том мире. Превратиться в крыс, скрывающихся в самых глухих и глубоких норах. Но даже это нам не удалось. Он замолчал, уставив взгляд в пустоту. Потому что в своих воспоминаниях снова оказался там, в прошлом, в уже исчезнувшем будущем, в котором их всех, последних выживших землян, захватила пучина отчаяния. Потому что только впав в полное отчаяние, они могли решиться на подобную авантюру. Но на самой земле для них уже просто не осталось никакой надежды. Эрш несколько мгновений молча смотрел на него сочувственным взглядом, а потом вздохнул. «Скип, нам действительно нужна информация. Очень сильно нужна. И срочно. Пока у нас еще действуют компьютеры и иные электронные устройства, позволяющие обрабатывать огромные массивы данных. Именно сейчас мы сможем обработать полученную информацию в полной мере и тем заложить основы для будущей победы. И наиболее предпочтительный шанс добыть эту информацию — у тебя. Ну, сам посуди. Кого ты еще можешь предложить? Серьезно, не наотвяжись, а чтобы реально пошел и вернулся. У кого еще такой уникальный набор характеристик и скиллов, чтобы у него или нее был бы на это шанс?» Мак снова насупился. Потому что следующим игроком со столь же раскачанными характеристиками была Марана. И вот ее он точно никуда отпускать не собирался. И вообще никого из своей траппы. Даже Раду, которая вот уж точно не просто согласилась бы на эту авантюру, но и, скорее всего, только лишь о ней услышав, принялась бы прыгать вокруг Евгения Юрьевича в стиле ослика из Шрека, вопя и повизгивая: «Хочу, возьмите меня, я». Скип вздохнул. Похоже, у него действительно нет выбора. Придется соглашаться. В конце концов, хоть характеристики и умения с заклинаниями, конечно, важны, у него есть еще одно и куда более весомое преимущество перед любым игроком на планете — боевой опыт. Потому что на Земле пока не существовало ни одного игрока, который бы имел не то что сравнимый с ним боевой опыт, но еще и опыт специфический. Опыт крысы, выживающей во враждебном окружении. Причем в таком, которое было на пару порядков более развитым и, соответственно, опасным, нежели то, с которым пока приходилось сталкиваться любому игроку Земли. «Послушай, Арш, ну ты что, издеваешься, что ли? Ну какой из меня разведчик? Ну что я там на страшенсрашке разведаю-то?» — сделал Скип последнюю попытку съехать с темы. Уже больше по инерции, нежели реально рассчитывая на то, что ему это удастся. «Я же не знаю ничего искать, никуда смотреть, ну, чтобы найти важную информацию, а не просто обнаружить затаившихся тварей, никак пользоваться всяким там оборудованием. Может, возьмете кого из профессиональных разведчиков? У нас же есть всякие матерые профессионалы из ГРУ, ГШМО, или как там это все называется. Ведь их же точно сделали игроками одними из первых». И они точно успели прикупить характеристик во время первого уровня врат. Неужели среди них... «Порталистов среди них нет», — пожал плечами Арш. «Мы проверяли. Ограничение эвакуации со Страшансрашха на Землю только лишь через врата резко повышает риски того, что собранной информации мы просто не получим, и снижает тактические возможности как для сбора информации, так и для диверсий». «В смысле?» «Ну, например, разведчик может обнаружить место, где есть возможность получить некую ключевую информацию, но попытка проникновения в него станет дорогой в один конец. Или, скажем, нечто, уничтожение чего может резко помочь Земле. Источники питания для врат, инкубаторы, огромные тренировочные лагеря высокоуровневых тварей. Да мало что. Короче, шанс резко ослабить тварей». Если ты можешь нанести, так сказать, удар мертвой руки, собрав ценную информацию или устроив похищение либо диверсию, после чего просто прыгнешь порталом из эпицентра в момент полного уничтожения объекта. Причем, вполне вероятно, прямо на Землю. Ну, недаром же ваш навык теперь называется межмировым порталом. То у любого другого, даже самого профессионального разведчика, такой возможности нет. То есть все дело не столько в моих характеристиках, но в первую очередь в том, что я, с одной стороны, обладаю раскачанным портальным навыком, а с другой — сильно продвинутыми возможностями скрыто? Так, что ли? Ну и в характеристиках тоже, — улыбнулся Евгений Юрьевич. В конце концов, эффективность работы любых навыков, совсем любых, хоть боевых, хоть маскирующих, хоть сканирующих, хоть лечебных, в очень большой степени зависит от характеристик применяющего. И тут ты, Скип, вне конкуренции. Вот такой уж ты уникальный. А как быть с тем, что у меня нет никаких навыков разведки? Так-таки нет, — лукаво прищурился Арш. Ты же Хант. «Ох, Евгений Юрьевич», — вздохнул маг, — «ну не лезьте вы в эту сферу. Вы, конечно, человек умный, но рейды — это точно не ваше». «Ну да, согласен», — слегка смутился Арш. «Но озвученный тобой недостаток вполне устраним. От тебя же никто не требует отправиться уже завтра, Скип. Поэтому у нас с вами вполне есть время на подготовку». «В смысле? Я думал, что отправляться надо как можно быстрее, пока врата не перешли на следующий грейд». «Да нет, что ты!» — Арш замахал руками. «Ни в коем случае. И даже не в первый же месяц. По планам, после того, как врата перейдут на следующий ранг, мы выберем те, у которых наиболее сильно упадет трафик, то есть прохождение через которое окажется наиболее безопасным с точки зрения наличия поблизости от них высокоуровневых тварей». Не тех, которых способны пропускать врата, а еще более высокоуровневых. Вот через них ты и пойдешь. А пока тебя будут готовить. Скип тяжко вздохнул и едко поинтересовался. А рода принимать меня учить не собираются? А то какое-то без этого у меня не совсем всеобъемлющее образование получается. И Евгений Юрьевич с готовностью рассмеялся. Из Дели Скип вернулся слегка взъерошенным. Ну, после такой-то ночи. Короче, господин Субедар Лагари Арора оказался вполне себе госпожой. Госпожой Лакшми Арора, дочерью одного из сильнейших игроков Индии и наследника многомиллиардного состояния, то есть владельца заводов, газет, пароходов, как это звучало в очередной любимой присказке капитана. Именно этим был вызван так удивлявший мага пиетет и скорость, с которой местные индийские вояки и чиновники исполняли переданные через нее приказания Скипа. Вообще, история ее попадания к нему в... ну, наверное, это можно было назвать адъютенты, оказалась весьма неоднозначной и замороченной. Начать с того, что на появление системы индийцы отреагировали весьма своеобразно. То есть, ознакомившись со всем тем, на что стали способны игроки, индийцы вдруг поняли, каким образом индийские боги творили все то, что написано про них в Рамаяне. Нет, о том, что в книге все правда, то есть все в ней описано так, как оно и было на самом деле, существенная часть индийцев и раньше не сомневалась. Но а теперь они получили основательное подтверждение этой своей уверенности. Ну вот, читайте. Вот это явное использование заклинания напалм. В этой главе блистают игроки, явно взломавшие третий-четвертый пределы в силе и ловкости. А вот этот герой явно обладал навыком смещения. Так что игроки в индийском обществе довольно быстро стали восприниматься весьма неоднозначно. То есть не столько как игроки, сколько как то ли дети богов, то ли вообще эти самые боги. Пусть большинство пока что в состоянии этаких зародышей, но в обществе, подарившем человечеству термин «реинкарнация», подобные мелочи посчитали несущественными. И это привело к тому, что самые раскачанные игроки планеты стали восприниматься как уже совсем не зародыши, а чуть ли не полноценные боги. А какая индийка откажется родить от бога? Даже если она и провела детство в британской частной школе, а юность в Оксфорде. Мамы, няни, мифы и сказки ей в уши по-любому же заливали. И продукцию Болливуда она на каникулах дома тоже смотрела с замиранием сердечка. Ту самую, про мужественных и почти всемогущих героев, одним мановением руки разбрасывающих толпы врагов. Ну и вот. Короче, когда в Дели появился самый сильный игрок планеты, Лакшми Арора поняла, что это ее шанс, и насела на отца. Но когда папа устроил ей все, что она требовала, девушка внезапно оробела и решила сначала получше приглядеться к тому, по кому грезила в детских мечтах. Ну, не конкретно вот по этому русскому, конечно, а по кому-то великому, могучему и неостановимому. И поначалу русский ее разочаровал. Нет, не тем, что не принимался петь и танцевать при любом удобном случае, как герои болливудских боевиков и мелодрам, а просто... Ну, какой-то он был суровый и неулыбчивый, и не повергал врагов в прах одним движением руки. Даже наоборот, заставлял делать это других, то есть прятался за их спинами вместо того, чтобы, как положено богам и героям, первым мчаться в битву с врагом, размахивая мечом и воодушевляя тем всех вокруг, а также заставляя этих самых вокруг восхищаться собой. А еще он постоянно придирался и регулярно срывался на ругань тумаки, которые другие сопровождавшие его русские называли смешным словом «подзатыльнику». Так что она решила, что не нужно ей такого бога. Да и вообще, какой из него бог? Скорее уж, бомж какой-то. Ходит постоянно в своем потрепанном камуфляже и отказался напрочь хотя бы даже попробовать изысканные блюда, которые благодаря ей доставляли из самых дорогих и престижных ресторанов. Но потом начались прорывы сильных тварей через врата, и все изменилось. Короче, к тому моменту, когда русскому настало время покидать Дели, Лакшми поняла, что у нее осталась всего одна ночь. Но она же не готова. Она не открылась ему, не влюбила в себя, не разожгла пожар страсти. Но если она потеряет и последнюю ночь, все будет кончено. Так что, пометавшись несколько часов, она велела пригласить жриц Рати, богини любви и похоти, и отдалась им в руки. До номера русского она дошла, едва сдерживая себя. Жрицы Рати не только умастили ее тело маслами и настоями, но и дали ей какой-то любовный эликсир. Старшая из жриц, провожая ее, шепнула: «Не бойся, госпожа, он потеряет голову даже от твоего дыхания». Но ей было не легче. Голова кружилась, а кровь кипела от желания. Слава богам, что по пути к его дверям ей не встретился никто из мужчин. Короче, она Скипа буквально изнасиловала, а потом он ее. Уж не знаю, чем там ее умачивали и накачивали, но башню снесло у обоих. Плюс тут сошлись не два неопытных девственника, а старый циник с почти 20-летним опытом случайных связей с женщинами-игроками, у которого, как выяснилось в процессе, был вполне подготовленный партнер, выросший на родине Камасутры, и окончательно развращенный британскими университетскими кампусами с их традиционным промискуитетом, как она же сама Скипу и рассказала. В перерывах между... Потому что закончили они только к полудню следующего дня. А вы как думали? Либидо даже у обычных игроков соответствует пиковому значению лет для 25. А у них с Мараной последний раз было еще в Африке. Но до сего момента Скип вполне себе держался, нагружая себя схватками с тварями и нудной работой в кабинете. Однако тут у него реально снесло планку. Почти сразу, еще пока она работала губами. И на втором заходе уже он показал ей, что такое выносливость хорошо раскачанного игрока. Без особой камасутры, но задействовав весь свой почти 25-летний опыт. Так что закончилось все тем, что на пятом оргазме подряд индианка потеряла сознание, а когда очнулась, решила показать уже ему все глубины индийского секса. Хотя, как позже призналась, большую часть из них она до этой ночи познала только теоретически. Короче, в Лондон он отправился, слегка опасаясь встречи с любимой. Не то чтобы он испытывал какие-то совсем уж большие угрызения совести или там искреннее раскаяние. 22 года непрерывной войны, окончившейся абсолютной катастрофой, неизбежность которой стала очевидна еще лет за 5-7 до того, как она случилась, не просто смыли, а напрочь, до мяса содрали с него любые представления о приличном, кроме как здесь и сейчас, и вот с этой партнершей. То есть то, что он и она именно здесь и сейчас считали приличными. И рамки этого были очень широкими. А любовь или хотя бы привязанность от этого бежали как от огня. Потому что когда наутро после нежной ночи с любимой ее прямо на твоих глазах пожирает тварь, а ты ничего не можешь с этим сделать... Короче, лучше без этого. Провели ночь, разошлись, забыв друг о друге. И хотя с Мараной он вроде как начал потихоньку оттаивать, его искалеченная за десятилетия тяжелой и жестокой войны психика уже, вероятно, никогда не станет прежней. Марана все поняла, едва только он появился на пороге ее спальни. Ну, не совсем на пороге. Он успел войти, аккуратно положить на стоящую рядом тумбочку коробку с индийскими сладостями, которую ему подогнала сама Лакшми. Как и объемный пакет с каким-то тряпьем. Скорее всего, женским и элитным. Ну да, она его провожала. Причем в мундире. Но уже не скрывая волосы под беретом и в полном параде. То есть накрасившись и намакияжившись. «Передай это госпоже Маране», — попросила она его, вручая коробку и пакет. «И скажи ей, что я ею восхищаюсь». «Хорошо», — слегка озадаченно произнес Скип, покосившись на остальных. Как провожающих, изо всех сил делавших вид, что все происходящее вполне в порядке вещей и их совсем не касается, так и отправляющихся через портал вместе с ним членов его траппы во главе с откровенно ржущим капитаном. Так вот, когда он, положив подарки на тумбочку, потянулся, чтобы поцеловать Марану, та вскинула руку, слегка придержав его. Несколько демонстративно втянула воздух шевельнувшимися ноздрями и категорично заявила. «Опять кого-то трахнул, дорогой». После чего схватила поудобнее за грудки и... резко притянула к себе, буквально впившись ему в губы. «Скип!» Скипа аж дрожь пробила от этого поцелуя, несмотря на очень-очень бурную ночь. А Марана, оторвавшись от его губ где-то через полторы минуты, слегка оттолкнула его и, выдохнув, с какой-то веселой мстительностью в голосе заявила. «Вещал ты, вещал. От Валерии демонстративно отказывался. Она-то свой кадр, проверенный, одобренный. А тут на тебе, неизвестно с кем. Ну ничего». Недолго тебе еще гулять осталось. Скоро уже мои ноженьки отрастут, и никуда ты уже от меня не денешься. Да я как бы не собирался. Ага-ага, я так и поверила, — усмехнулась она и, ухватив пакет с вещами, зашуршала оберткой. О, красиво. Так, вали отсюда, я мерить буду. Но я же... Я сказала, вали. Пока полностью не восстановлюсь, ты на меня пялиться не будешь. Скип вздохнул. «Ну ладно». «Да не страдай ты так», — усмехнулась Марана. «Я знала, что тебя в этой командировке все равно кто-то трахнет. Ты у меня такой телок, хрену вернуться сумеешь. Все, иди». И легко отмахнулась кистью. С подобным напутствием озадаченный Скип и вывалился в коридор, где его уже ждали Евгений Юрьевич с Игорем. Проводив ученого, лидер самой сильной трапы поднялся на второй этаж и двинулся к своему кабинету. С тоской окинув взглядом свой стол, привычно заваленный папками, Скип несколько мгновений пялился на эти горы бумаг, после чего плюнул и, заявив в пространство «Да пошло оно все нахрен!», открыл портал в Москву. Из всей трапы, к настоящему моменту уже превысившей число в 1000 членов, в столице России в настоящий момент находилось всего человек 18. Все остальные качались в Лондоне и Киншасе, так что загрузить его какими-то неотложными задачами уровня главы траппы здесь было практически некому. Поэтому он вполне может позволить себе выспаться. Все же ночь у него была не просто бессонной, но и весьма активной. Так что придавить минуток 300 ему сейчас совсем не помешает. Тем более, что никто не должен был догадаться, что Скип здесь. Потому что портал он открыл в ванную комнату своих апартаментов, вследствие чего отсвет от открытия портала никто не должен был заметить. Поспать ему удалось. Причем даже побольше, чем 5 часов, на которые он изначально рассчитывал. Так что вызов пришел, когда время солнца уже окончательно ушло за крыши домов. «Слушаю». «Лидер, тут опять посланцы от короля прибыли, а мы тебя найти не можем. Ты появись, а?» Скип пару раз блымнул глазами, приходя в себя, потер лицо рукой, вздохнул и покосился по сторонам, осознавая, что вызов пришел по сети трапы. «Хорошо, сейчас. Где они?» «Так у входа ждут», — хмыкнул Игорь. «Мышка его попала без твоего разрешения, на нашу территорию запускать не собираемся». Скип встал, потянулся и прошлепал босыми ногами в ванную, умыться. «Отчего ты вообще с ними разговаривать-то стал?» — поинтересовался он, чистя зубы. «Так они принесли предложение о мире?» «С выплатой контрибуции?» «Ну да». «Опа!» — удивился Скип. «Он вообще это требование выдвинул, больше чтобы отвязались. Ну откуда у английского короля может быть много очков?» «Нет, так-то вполне себе может, ибо на самом деле царствует, но не правит, это совсем не про монархию». Любую. Уж тем более про английскую, где даже конституции нет, а все их классические атрибуты демократии типа парламента, судов и правительства действуют на основе принятых королем актов, то есть не отдельно, а сами по себе, а исключительно по поручению короля. И юридически король может не просто там разогнать парламент и назначить новые выборы. На это способен вообще любой монарх, даже самый конституционный, потому как это прописано в любой конституции монархического государства. Но и вообще ликвидировать его как орган, причем не приняв некий новый акт, а всего лишь прекратив действие одного из старых. Типа все. Считаю этот королевский закон устаревшим и утратившим силу. И нет в Великобритании больше ни парламента, ни независимого суда, ни ответственного перед парламентом правительства. Баста, карапузыки, кончились танцы. Практически это все, конечно, сделать не так просто, но над британской демократией Игорек, рассказавший все это Скипу, частенько посмеивался. Так что понадобись королю Карлу Третьему очки для каких-то своих дел, раздобыть он их точно сумеет. Но уж точно он не будет этого делать для передачи Скипу. В этом Игорь, которого лидер трапы почитал как куда более сведущего во всех этих околовластных раскладах, был совершенно убежден. Наоборот, если начать давить, он скорее привычно скроется под стандартной формулировкой «царствует, но не правит» и примется кивать на парламент и правительство. «Ладно, через 5 минут буду». Маг потом и сам не мог понять, почему на этот раз протонулся ни в сам дворец, ни в парк, ни хотя бы к парадным воротам, около которых как раз и остановился огромный удлиненный Роллс-Ройс, внешне очень смахивающий на катафалк, на котором и прибыл очередной посланник короля. А чуть дальше, на площадь, за здоровенный мемориал королевы Виктории, установленный перед Букингемским дворцом в начале 20 века. Вот что его побудило к этому? Неужто удача стала как-то работать? А то этот параметр до сих пор никакого видимого влияния на жизнь Скипа не оказывал. Как вляпывался он и его близкие во всякие проблемы, так и продолжает вляпываться. Хотя, с другой стороны, несмотря ни на что, они же все еще живы. Чем не показатель? Как бы там ни было, это оказалось очень правильным решением. Потому что, когда лидер самой сильной трапы планеты выбрался из портала и, опять же, как-то без особых раздумий от чего-то сразу накинул на себя скрытую маскировку, и лишь после этого выглянул из-за занимающего середину площади мемориала, у него ёкнуло под ложечкой. Первое, на что он обратил внимание, Роллс-Ройс оказался наглухо затонирован, что было нонсенсом. Народ же ведь должен видеть своего монарха, не так ли? Игорек рассказывал, что в специальных королевских автомобилях, наоборот, делали более крупные окна, конструктивно изменяя корпус и приподнимая крышу. И все предыдущие разы, прибывающие от короля посланники, приезжали именно в таких вот максимально открытых автомобилях из личного королевского гаража. Так что даже это уже должно было заставить напрячься караульных у ворот. Между тем, Скип сейчас наблюдал не то чтобы повышенную бдительность, а прям какой-то карнавал безалаберности. Оба караульных просто стояли рядом с то ли водителем, то ли с прибывшим официальным лицом, который покинул автомобиль и вышел наружу, и жадно разглядывал Роллс-Ройс, что-то выспрашивая у англичанина. Сука. Капитан еще в прошлой жизни сумел вбить в него абсолютную истину. Устав гарнизонной и караульной службы написан кровью, и отступление от него всегда приводит к весьма печальным последствиям. Всегда, сука. И маг за свою относительно долгую и полную опасности жизнь не один десяток раз убеждался в абсолютности этой истины. Так почему у него получалось вбить это в бошки с сопливым новоиспеченным игрокам тогда, и отчего-то не получается сейчас с членами самой сильной трапы планеты? И отговорки о том, что он был вместе со Скипом в Индии, тут не проходят. Во-первых, потому, что это именно отговорки, основополагающие истины, должны внедряться в головы подчиненных сразу и на всю оставшуюся жизнь. И, во-вторых, капитан уже почти сутки как оттуда прибыл. Скип на мгновение замер, осмысливая, отчего это он так завелся-то. Но затем насупился и сам привел в себя абсолютно непробиваемый аргумент. Ибо нефиг. Что же касается Роллс-Ройса, то он на него разозлился. Вот именно так. Разозлился на безмозглую железяку. И одним движением открыл под ней портал. Куда-то. Он даже сам не осознал, куда. По каким-то координатам, которые будто сами собой выскочили из памяти. Похоже, что какой-то из английских военных баз. Когда они планировали ответный удар после того массированного ракетного нападения, он много их загнал себе в память. Лимузин рухнул в открывшийся портал мгновенно, а сразу же вслед за ним туда же начал опрокидываться и водитель. Ну, или посланец британского короля. Кто же его знает, кем он там был на самом деле. Караульные, мгновенно врубившись, что происходит что-то не то, тут же рванули в стороны. Уж что-что, а порядок действий в случае резкого изменения обстановки в них вбивали добросовестно. Портал же начал быстро схлопываться, чтобы в последнее мгновение полыхнуть невероятно ярким светом и выбросить вверх узкий выплеск добела раскаленного воздуха. Скип, уже вышедший из монумента, аж замер, рефлекторно стиснув веки и заслонившись ладонью, а потом обалдел и выдохнул. «Там что, атомная бомба в машине была, что ли?»